скажу лишь одно. Дорога длинна. Если кто-то из нас дойдет до цели, то никто не вернется назад. Знаешь что, друг мой остроухий, — вяло протянул я, — у меня была мысль такая прямо сейчас сломать тебе руку. Но я от нее отказался. Из опасения, что тебе это может неожиданно понравиться, но шея у тебя одна. Ты угрожаешь тому, кто прошел с тобой всю войну ведьм и не сдался, даже когда начал было пораженный эльф, и мне действительно пришлось сгрести его за воротник. Кр-р-р-р. Что это значит? Только то, что я устал от вранья. А еще что ты и близко не знаешь о цели похода. Так? Тебя попросту подставили, отправив на самое безнадежное дело, как единственного, кем не жалко пожертвовать. Ты не можешь! Вырвался этот тип краснее, так что это было видно даже в ночи. Знать мысли наших старейшин они могли, то есть я мог отказаться, гр-р-р, а во всем остальном ты прав. Мне мало что известно. Добившись, что последнее слово осталось за ним, героический эльф откинул назад свои роскошные волосы, встал и ушел. Обиделся, что ли? Напрасно. Сейчас у меня абсолютно не было настроения бежать за кем-то и извиняться, даже если я не прав. Тем паче, что меньше чем за минуту на нагретое место плюхнулась служанка Трувора. Арх, тут... Эландер был, сидел, ушел. Гррр. Я старательно изобразил предельную тупизну. Милый Трувор говорил, что ты просто притворяешься грубым и неотесанным. С удовлетворенной усмешкой поддела она. Мне показалось, что этот эльф слегка не в себе. Он был так взволнован, куда-то спешил, сорвался так неожиданно, прям не зная, что и думать. Я тупо кивал. А что, собственно, мне оставалось? Архи идеально подходит на роль безмолвных выслушивателей. Мы можем часами сидеть, автоматически поддакивая самому нудному рассказчику, только потому что все это проходит мимо наших ушей. Я не такой. Дедушка тоже был весь в меня, или, вернее, я весь в него. Мы не выслушиваем жалоб. Мы бросаемся помогать. Хотя людям в подавляющем большинстве никакая реальная помощь и близко не нужна, им достаточно, чтобы их всего лишь выслушали. А еще на том драконе сидел человек, — без всякого логического перехода заявила молодая служанка Трувора. Я изобразил вынужденную заинтересованность, выгнув бровь и демонстративно зевнул на четверть пасти. Я хорошо его разглядела. Весь в черном, на поясе меч и лицо такое высокомерное. На рукаве не было красной повязки. Нет, — уверенно покачала рыжей головой Эльза и вдохновенно добавила. Но был черный плащ, как крылья темного бога, и весь он выглядел, как жрец зла. Под нос пробормотал я, скорее выдохнув, чем ругнувшись. Вот только жрецов зла нам в приграничье не хватало. О парочке таких мне еще дед рассказывал. Одного моя мама пристукнула, когда он пытался распространять у нас в деревне какие-то глянцевые книжечки с незатейливыми магическими рисуночками и лекциями на тему «Кто такой Бог? Зачем он допускает болезни и страдания?» А как резюме, что Бог — это зло, а потому проще и правильнее сразу идти на стороне зла. Ну, в плане того, что смысла нет притворяться, раз ты арх, будь тупой скотиной, пушечным мясом, убойным наемником, и нечего лезть с немытыми лапами в приличное общество. Вот с топором другое дело. Ну, не повезло мужику. У моей мамы в тот день было плохое настроение. Утро началось с того, что Трувор, вставший раньше всех, сбегал в ближайшую деревеньку,